Комментарий исполнителя. Записываю комментарий к третьей части «Мага ближнего боя» спустя неделю после выхода второй части. Даже меньше, чем неделю, потому что последние две главы я записывал и монтировал в понедельник утром, в надежде на то, что администрация сработает оперативно и выпустит продолжение уже вечером этого же дня. Понадеемся на их скорую работу. Работал специально для того, чтобы вы успели как можно скорее насладиться продолжением данной замечательной книги. Продолжение постараюсь выпустить, конечно же, как можно раньше, но это, конечно, будет все зависеть от вашей активности. Особенно мне нравится в продолжении то, что следующая глава называется довольно интригующе. Прямо сейчас процитирую. Глава 41. Игры «Сотни красавиц». Довольно интересное название, не правда ли? Я думаю, что это еще подогреет интерес нескольких личностей, которые поставят лайк и будут ждать продолжения. Я буду стараться выпустить продолжение, конечно же, как можно раньше, но сейчас вы мне накидали довольно много интересных книжек, которые также нужно начать озвучивать. Так что возьму их тоже на себя. И работа над легендарным лунным скульптором начнется, наверное, уже в ближайшие две недели. Слушайте последующие комментарии в следующих книгах, и там будете узнавать свежую информацию по этому релизу. Также можете писать свои предположения по развитию сюжета данной книги в комментариях под этой аудиокнигой. Давайте обсудим ее прямо здесь и сейчас. Вот я лично думаю, что наш главный герой после того, как победит в соревнованиях после полугода развития своего личностного и магического, он покажет себя во всей красе, и потом телепортнется на несколько лет вперед, и мы уже увидим его в подростке. Конечно же, он будет со своими девчонками путешествовать по миру и тому подобное. Свои предположения пишите в комментариях. На сегодня, в принципе, я заканчиваю. И постараюсь побыстрее залить продолжение на сайт. А от себя еще раз повторю. Благодарю за прослушивание. Читал. Белфаст.